Глава 21. Закончив предварительное ознакомление с верхней палубой, Брейн в сопровождении Грига спустился в подвал, куда можно было попасть через дверь на первом этаже. Подвал представлял собой почти что полноценный ярус. Здесь имелся распределительный коридор и множество служебных помещений. Генераторная, совмещенная с аккумуляторной, водоснабжение и вентиляция, где все время гудели электромоторы. Малый склад со штабелями вещевого и продовольственного обеспечения, а также малый пороховой склад, куда можно было пройти только через пролом в стене, настолько узкий, что Брейну пришлось втянуть живот и выпучить глаза, чтобы оказаться по другую сторону разрушенной стены. «Грик, что это за хреновина?» – проявил недовольство Брейн, когда оказался внутри артсклада. «Сэр, это, конечно, нарушение. Я сам проломил эту стену. 2 месяца работал». «Ну и хрен с ней, со стеной. Почему такая щель узкая?» Не понимал Брейн, чувствуя, что до сих пор ощущает боль в ребрах. «Так я ж сам жилистый. Мне нормально. А в стены во всем строении датчики заложены. Если нарушить, пойдет сигнал к начальству. А оно мне надо?» «Не надо», – вынужденно согласился Брейн. «А зачем ломал?» «Так Маргарите подача отсюда идет, господин лейтенант, и короба для Йогана». «Постой, постой, дай угадаю. Маргарита – это мортира, а Йоган – пушечная турель». «Так точно», – радостно подтвердил Грик. «А откуда ты знал, где в стене заложены гирлянды с датчиками?» «Так из проектной документации. Она на столе оставалась в общем доступе. Он до сих пор валяется среди старых стоптанных ботинок». «Это непорядок. Она должна быть в сейфе, в командирской комнате». «Ну, значит, командир наш тогда не доглядел, а мне это здорово помогло. И форт мы сохранили». «Тот ты прав», — согласился Брейн и, пройдя еще по запретной для Грига территории, обнаружил 2 ящика солдатского рома. Они стояли в дальнем углу, припорошенные пылью, а подход к ним был завален старыми тряпками, которые Григ сносил за эти годы. «Но как это могло случиться, приятель?» – удивился Брейн, указывая на ящики. «Они мне для жизни не нужны. Зачем же попросту трату устраивать?» – возразил Грик. «И что, не было желания просто сделать пару шагов и вскрыть бутылку?» «Было, конечно», – вздохнул Грик. «И шаги делал, но удержался, чем теперь и горжусь». Брейн оценил выдержку и порядочность Грига. «Но теперь-то я могу получать ромовое довольство, господин лейтенант», — тотчас поинтересовался Грик. «Теперь-то вы видите, что я настоящий». «Карточка имеется?» «А как же?» С этими словами Грик достал из нагрудного кармана пластиковый пакет, в котором хранилась его карточка. Брейн едва взглянул на нее и кивнул. На голографическом фото был именно Грик. Но карточка была старой системы и не снимала отпечатки пальцев. Иначе бы там, в центре, никто бы не сомневался в подлинности Грига Кассиаса. «Пока я тебе ничего выдать не могу, поскольку ты еще числишься вспомогательным работником, гражданским лицом. А стало быть, ромовое довольствие тебе не положено». «Но обмундирование-то мне носить приходится и обувку». «На это я закрою глаза, потому как ты здесь чрезвычайно полезен, и благодаря тебе сохранился форт. К тому же у меня сегодня сеанс связи с руководством. Посмотрим, что я могу для тебя сделать». «Спасибо, сэр. Было бы очень кстати». «Слушай, пора бы уже чего-нибудь съесть. У меня в сумке имеются консервы, но хочется чего-нибудь горячего. Ты как?» «Могу поесть за компанию», — пожал плечами Грик. «А сам-то когда обедаешь?» – спросил Брейн, глянув на часы. «Когда придется? С бодуна аппетита нет. Когда пьяный, тоже не особо хочется». «Как же ты живешь?» «Ем после первой стопки. Между первой и четвертой аппетит есть». «Непросто у тебя все», – покачал головой Брейн. «Непросто», – согласился Грик. Здесь же с полок Брейн набрал всякой всячины. Сублиматоров, продуктов вакуумной сушки, концентрированных соков, гранулированного варенья и кристаллического масла. Все это требовало лишь добавки воды и в некоторых случаях подогрева, который запускался при вскрытии упаковки. «А ты что хочешь?» «Вот эту», – сказал Грик и, не глядя, снял с полки первый попавшийся картридж. «А где же твоя винокурня?» – спросил Брейн, когда они подходили к лестнице, чтобы выйти из подвала. «Так вот же, под лестницей стоит». Брейн наклонился, и там в полумраке разглядел какие-то серьезные металлические трубы и электроприводы. «Не очень похоже на перегонку, Грик». «Так это не перегонка. Это вакуумный вулканизатор. Я его слегка переделал под другую работу, вот только и всего». «Но там ведь нагревать нужно, а потом осаживать пары. Или у тебя другая технология?» «Конечно, другая. Нагревать пары – это очень долго, а когда надо выпить, время очень важно». «Это понятно», – согласился Брейн. «Поэтому я герметично подсоединяю усиленную емкость, врубаю вакуумный насос, вся шняга резко вскипает, и пары откачиваются в другую емкость. Поскольку мощность у аппарата бешеная, все происходит за пару минут». «Лихо», – покачал головой Брейн. «А качество?» «А качество я раньше фильтровкой вытягивал, но потом забил на это дело», признался Грик. «Для меня главное не качество, а эффект». «Понятно. А где емкость с полуфабрикатом?» «А вот, в другом углу», указал Грик, где стояла блестящая бочка из-под какой-то агрессивной жидкости.